Андрей Дмитриевич Сахаров. Отец водородной бомбы. Родился в Москве 21 мая 1921 года. Умер в Москве 14 декабря 1989. Андрюшенька очень любил в школе математику, но еще больше — физику. Этот тихий мальчик даже не мог предположить, что станет отцом самого разрушительного оружия 20 века. Будучи отличником, он поступил без экзаменов на физический факультет Московского государственного университета. В это время началась война. Учебу Сахаров закончил в Ашхабаде, куда был эвакуирован университет. Андрей освоил новую специальность — оборонное металловедение — и отправился работать на Ульяновский патронный завод. Сахаров проявил свой талант изобретателя, создав прибор, контролирующий, как закаляются сердечники пуль для противотанковых ружей. После войны Сахаров продолжил учебу в аспирантуре Физического института Академии наук имени Лебедева и успешно окончил ее. В это время начались жесткое противостояние СССР и США и гонка вооружений. В институте стали исследовать термоядерное оружие и создали группу под руководством физика Игоря Тамма, в которую вошел и Сахаров. Это было секретное предприятие в режимном городе Сарове. Ученый проработал там 20 лет. Андрей Дмитриевич на основе идеи Виталия Гинзбурга предложил новаторский проект водородной бомбы. В научных кругах ее называли «сферическая слойка». Последовали испытания в 1953 и в 1955 году. А в 1961 году в Заполярье была протестирована «Царь-бомба», взрывная волна которой трижды огибала земной шар. Это было самое крупное испытание ядерного оружия за всю историю человечества. Сахаров стал академиком, трижды героем социалистического труда СССР и удостоен Сталинской премии. Андрей Дмитриевич понимал, что водородная энергия способна отправить в космос ракету и вывести на орбиту спутник Земли или уничтожить жизнь на нашей планете. Все зависело от того, как использовать этот источник — в мирных или военных целях. Сахаров исследовал последствия ядерных испытаний и смертоносное воздействие радиоактивного облучения. Физик включился в борьбу за то, чтобы их прекратить. А потом и вовсе переключился на защиту прав народа, стал диссидентом, устраивал голодовки. Он выступал за запрет заводов на берегу озера Байкал, за открытую информацию для всех, поддерживал политзаключенных. Отец водородной бомбы, как называли Сахарова, написал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» с предостережениями человечеству. Она не была опубликована на родине, но распространилась во всем мире. Как великому правозащитнику Андрею Дмитриевичу в 1975 году присудили Нобелевскую премию мира. Музей-квартира Андрея Дмитриевича Сахарова был открыт в Нижнем Новгороде в 1991 году. В этой квартире ученый прожил 7 лет. Здесь можно увидеть утилитарный интерьер 80-х годов прошлого века. Вторая часть музея — это выставочный зал, где представлены материалы о жизни Сахарова, фотографии, документы, рукописи. Нередко в этих стенах проводятся тематические встречи, круглые столы, литературные, исторические вечера и другие мероприятия. За осуждение власти Сахарова лишили всех наград, отстранили от секретной работы, понизили в должности. А после того, как он жестко раскритиковал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году, ученого отправили в ссылку в Горький, Нижний Новгород. Спустя 6 лет глава государства Михаил Горбачев реабилитировал Сахарова. Более того, в 1989 году академика избрали народным депутатом. Он принял участие в составлении новой конституции страны. В конце 80-х Европарламентом была учреждена премия имени Сахарова за свободу мысли. Ее ежегодно присуждают борцам за защиту прав человека. Вот таким горящим справедливостью был мальчик Андрей Сахаров, создатель водородной бомбы и величайший правозащитник.